Ника в жизни не любила три вещи. Быть одной, воду и холод. В долине дул пронизывающий ветер. Неделю она жила рядом с институтом времени в жилом боксе в полном одиночестве. И сегодня ее заставили тщательно помыться и притащили в холод. Удовольствие от беготни по болоту, когда она была неуловима для группы курсантов Академии Космофлота, было испорчено. Окружающие, по толстокожести своей, воспринимали Эл как обычно. Они не замечали, как она осторожничает, что меняет тему разговора, отводит от бесед о службе и будущем. Ей хотелось, чтобы все ненадолго потеряли бы ее из виду. И Ника не могла уловить, что ее тревожит. Мелькнула какая-то печаль во взгляде Игоря, когда он вспомнил Димку. И Ника не могла дождаться момента, когда останется наедине с Эл. Они не вернулись на остров. Оля и Игорь, довольные ужином и компанией, уже стремились уединиться. Рассел навещал Бишу. Эл сообщила, что они ночуют в поселке, в гостинице. «Хорошо, что не в твоей пещере», — проворчала Ника. Она забралась в постель, включила обогрев так, что скоро стала жарить спину. Эл работала в кресле, делая какие-то заметки. Ника дождалась момента, когда она закончит. «Эл, я хочу в 20 век, ты обещала», — заскулила она. «Я все равно знаю, я язык учила. Я и без языка там людей пойму». «Сейчас не пустят, потерпи, малыш». Ника никогда не обижалась на Эл за то, что она подчеркивает ее возраст. Нике вообще нравилось, как Эл ее журит, вроде бы в шутку, как сегодня с катером, который Ника вывозила в грязи так, что салонный робот корпел над чисткой 40 минут, а из грузового люка капала жижа. Ника так спешила на остров, что не стала заботиться об аккуратности. Ника надеялась, что Эл вернулась не одна, что с ней Дмитрий. Ее вид и состояние катера было замечательным поводом для шуток с его стороны. Его не было. А Дмитрий старались не думать. Ничего не говорили, что лишило Нику покоя. Кое-что она еще раньше выудила таки у Алика, Дубова, по случаю задав каверзный вопрос, узнала о какой-то там очередной влюбленности. Но Дубов, при всей его открытости, так ловко ушел от ответа, от ее хитрых уловок, что Ника только и знала, что Димка остался один и сильно расстроен. «Я хочу Димку повидать», — скривив губы, сказала Ника. «Эл, что творится? Ты о нем при мне не думаешь. Игорь сегодня старался не думать, и Оля. Чего вы все прячетесь-то? Случилось что-то сверхужасное с этим обормотом?» «Ник, я прошу не называть его больше Димкой». А сама подумала, что не то, что всегда, что он старше, достоин уважения, а то, что он теперь не такой. Мелькнул образ, но Ника не поняла ее. Эл быстро отреагировала. «Эл, я же узнаю». С Дмитрием произошло несчастье. «Из-за женщины?» «Уже выкопала», — покачала головой Эл, и Ника ощутила гамму настоящих чувств Эл. Это было чувство вины в смеси с тревогой и надеждой. «Эл, Ника растерялась. Что случилось?» «Наш общий друг влюбился. Да так как раз в жизни бывает». «Это у него раз в жизни?» — нахмурилась Ника. «Нам скоро с тобой предстоит совместная работа, и ты все равно не утерпишь, все равно докопаешься. Так лучше узнаешь от меня. Она, его возлюбленная, осталась в прошлом. Встретиться они не смогут». «Возлюбленный? Слово-то какое! Красиво! Алик тебя так называет?» «Нет, но наверняка так думает. И Дмитрию теперь не видеть этой своей... если ты не вмешаешься? Ты думала сегодня несколько раз что-то подобное?» «Мне нельзя так поступать», — призналась Эл. И Эл напряглась. У Ники от молниеносных наблюдений защемило сердце. «Когда это было? 100 лет назад, что Эл так переживала?» Эмоции хлестнули Нику сильно, она передернула плечами, поежилась и потерла виски. «Эл, ты специально?» — догадалась она. «Да не поверю, чтобы он так уж прямо мучился!» Эл посмотрела из-под бровей, потом подняла одну руку и протянула. Между кроватью и креслом было как раз такое расстояние, чтобы Ника, не вылезая из-под покрывала, могла дотянуться до нее. Она сделала ответный жест, уже собралась обхватить кисть Эл и с испугом поняла, что ей не стоит так делать. Ника помедлила, Эл быстро убрала кисть. «Он где?» — спросила Ника с опаской. «На этом твоем острове? Эл, а как это? Это как умереть? Как смерть?» «Нет, не смерть. Если он жив, почему его нельзя увидеть? Ему сейчас нужен покой». Ника смотрела на Эл какое-то время широко открытыми глазами, круглыми, детскими, не понимала, но и спросить не знала как. Она пыталась припомнить, на что это похоже. Наверное, на чувство Алика, когда он тосковал по Эл. Но Дмитрий на такое не способен. Пока она была ребенком, ей эти переживания были непонятны, казались лишними, глупыми. Тогда, во время войны. Но потом она с испугом осознала, что сейчас, в этот момент, Дмитрию до нее нет совершенно никакого интереса. Он никого не хочет видеть? Почему? Чем ему друзья не угодили? А как же все мы? Она не сказала «я», чтобы Эл не посмотрела своим насмешливым, недовольным взглядом. Бывает так в жизни, что человеку нужно побыть одному. Не люблю я быть одна. Нам-то что делать? Нам лучше его не тревожить и заняться полезными делами, что мы с тобой и будем делать с завтрашнего утра. Мне нужен ассистент, и я выбрала тебя. Сам один пуд с тобой завтра поработает, и мы решим, подходишь ты или нет. Эл, ты не шутишь? Мы будем работать вместе? Эл улыбнулась загадочно. Не шучу. Я собираюсь тебя воспитывать особенным способом. Пора бы избавить тебя от пристрастия копаться в чужих переживаниях. Спи, ты будешь сильно уставать. Чтобы возбуждение Ники прошло, и она смогла уснуть, Эл ушла из комнаты и спустилась в холл гостиницы. Тут оказалось несколько многолюдно. Эл уединилась на открытом балконе, где не спрятаться от ветра, холодно, звезды и нет посторонних. Уголок луны выглядывал из-за горного пика вдали, ей не мешало померзнуть и отвлечься. Нику не обманешь, учуяла. Дмитрий занимал ее мысли больше, чем все остальные. Первая попытка освоить метод Самодина провалилась. Эл понимала замысел Пхута, но как дело дошло до погружения, она не смогла уйти дальше, чем в свое ближайшее прошлое. Воспоминания и те давались чудом. Благодаря отличной памяти Наиву могла рассказать, что происходило тогда-то, но превратить это в видение прошлого не могла, словно натыкалась на стену. Стоило ослабить контроль сознания, и воображение уносило ее на остров, и она видела Дмитрия. Самодин хмурился. Помощь Бишу не потребовалась, только Нали, пользуясь возможностью, без устали рисовала Эл. Самодин сдался первым и прекратил занятие. Он сказал, что ему нужно думать. Эл стало ясно, что процесс не будет простым. Бишу как помощник не годился. Он не мог быть свободен в любой момент. Эл, естественно, подумала о Нике. Девочка не хотела жить самостоятельно. Работа, учеба были простым предлогом находиться поблизости от Эл и ее компании. Нику ничто не захватывало так, чтобы она потеряла счет времени. Увлеклась, отдалась занятию целиком. По человеческим меркам достижений у нее не ах. Летает средне, навигацию знает со скрипом. К исследованию в космосе интереса не испытывает. Работать в галактике не хочет. Историю взялась изучать, бросила. При всех ее возможностях она не видит интереса в том, что окружает ее. Кого-то это сильно напоминает. Правда, у Дмитрия в свое время была страсть, полеты. Эл вздохнула. И поежилась, представив, как они встретятся. Дмитрий, которого Ника знала, и нынешний, не одно и то же. Тут простым шоком не обойдется, это будет еще одна трагедия. Если она окончательно поймет, что у нее никаких шансов привлечь его внимание к себе, уж кого бы она держала подальше от Дмитрия, так это Нику. Эл замерзла так, что начала сводить скулы. Зато когда она вернулась в холл, там осталась пара человек за тихой беседой в углу. В холле был камин с настоящим живым огнем. Она с удовольствием устроилась погреться, наконец-то ей захотелось остановиться и замереть, что требовал Самодин. Спать не хотелось. Зато возникло блаженное оцепенение, в котором можно пребывать вечно. В холле притушили свет, не заметив ее присутствия, и Эл осталась совсем одна. За эти месяцы она первый раз оказалась в одиночестве. Следуя наставлениям Самодина, Эл повторила упражнение, но результат был равен вчерашнему. Техника, подходящая для землянина, не подходила ей, или она слишком привязалась к мысли, что сначала нужно вытащить Дмитрия, ну а потом заниматься своими делами. А какие у нее были, собственно, дела без него? Дмитрий делал все, чтобы его не принимали всерьез, если дело не касалось полетов или войны. За этой бравадой настоящего Дмитрия увидеть было почти невозможно. Опять она думала о нем. Замкнутый круг. Ее равновесие зависело от него. Словно тем самым она отдавала Нике долг. Единственное, что бы она могла сделать, вернуть ему Диану. Легально это сделать невозможно. Она говорила это Дмитрию, Алику, Игорю, Ольге, старалась быть убедительной. Нужно признаться Самодину, он передумает ее учить, быть может. Она знает, почему стала учиться у него, но не совсем знает замысел Самодина.